Глава вторая. Фрамлингтон-Холл, Норфолк, 1963 год. Между Норвичем и Фрамлингтоном поезд сделал 6 остановок вне расписания, и хотя еще не было и 5 вечера, холодная бескрайняя голубизна неба начала потихоньку темнеть. Виви заметила, что проводники, вооружившись лопатами, уже несколько раз спрыгивали с поезда, чтобы расчистить заваленные снегом пути, и почувствовала, как ее недовольство задержкой в дороге с лихвой компенсируется чувством извращенного удовлетворения. «Надеюсь, те, кто за нами приедет, не забудут надеть на колеса цепи противоскольжения». От ее дыхания вагонное окно моментально запотело, и ей пришлось протереть дырочку затянутым в перчатку пальцем. «Мне вовсе не улыбается толкать машину через сугробы». «Тебе и не придется толкать», не поднимая головы от газеты, — ответил Дуглас. — Это мужская работа. — Наверное, там ужасно скользко. — В твоих сапожках уж точно. Виви обратила взор на свои новые виниловые сапожки Куреш, в глубине души страшно довольная, что он заметил. — Совершенно непригодна для такой погоды, — заявила ее мать, с грустью добавив, обратившись к отцу, что ей хоть кол на голове тиши. Виви, всегда сговорчивая, проявила непривычное для себя упорство, решительно отказавшись надевать резиновые сапоги. Она впервые ехала на бал без сопровождения взрослых, и ей категорически не хотелось выглядеть, как 12-летний подросток. И это была не единственная баталия Виви с родителями. Волосы девушки, зачесанные наверх и замысловато уложенные на макушке тугими локонами, наверняка примялись бы под шерстяной шапкой, и теперь мать Виви раздирали сомнения, не слишком ли большую цену придется заплатить за сохранение прически, стоившей немалых трудов, если она все же разрешит дочери отправиться в такую непогоду, какой еще не бывало за всю историю наблюдений, с тонким шарфом на голове. «Все будет отлично!» — солгала Виви. «Мне даже жарко!» Слава богу, Дуглас не знает, что у нее под юбкой ритузы. Они ехали уже почти 2 часа, причем последний час в неотапливаемом вагоне. Проводник сказал, что конвектор испустил дух еще до наступления холодов. Вообще-то они планировали ехать с Фредерикой Маршалл в машине ее матери, но Фредерика подцепила инфекционный мононуклеоз. «Недаром», — сухо заметила мать Виви, «это называется поцелуйной болезнью». Так что родителям волей-неволей пришлось отправить Дугласа и Виви на поезде, дав на прощание кучу противных наставлений, чтобы Дуглас за ней приглядывал. В течение многих лет Дугласа постоянно инструктировали приглядывать за Виви. Но сегодня эти слова приобрели особую весомость, поскольку Виви предстояло появиться без взрослых на одном из самых значительных светских мероприятий года. «Ди, ты точно не против, что я еду с тобой?» предприняла слабую попытку пококетничать Виви. «Не будь дурой». Дуглас продолжал злиться на отца за то, что тот отказался одолжить ему свой автомобиль «Воксхолл Виктор». «Я никак не могу понять, почему родители не разрешают мне путешествовать одной. Правда, они ужасно старомодные». «Виви можно смело отпустить с Дугласом», — ободряюще сказал ее отец. «Ведь Дуглас ей совсем как старший брат». И Виви в глубине своей истрадавшейся души знала, что так оно и есть. Она положила ногу в сапожке на сиденье рядом с Дугласом. На Дугласе было теплое шерстяное пальто, а на его туфлях, впрочем, как и у большинства мужчин, виднелись белёсые разводы от грязи. «Там наверняка сегодня будут все, кто хоть что-нибудь собой представляет», — заметила Виви. «Куча народу, хотевшего получить приглашение, осталось с носом». «Я бы с радостью отдал им свое. «А еще там точно будет эта девица, Афина Форстер. Та самая, что нагрубила герцогу Эдинбургскому. Ты когда-нибудь встречался с ней на танцах?» «Нет». «Она производит ужасное впечатление. Мама, прочитав о ней в колонках светских сплетен, заявила, что хорошее воспитание ни за какие деньги не купишь». Виви замолчала и задумчиво потерла нос. «Мама Фредерики полагает, будто светские сезоны скоро вообще исчезнут как класс. Она говорит, что девицы типа Афины убивают саму идею балов. Вот почему все и зовут ее последней дебютанткой». Дуглас презрительно фыркнул, не отрывая глаз от газеты. «Последняя дебютантка. Какой вздор! Да и сами эти светские сезоны — сплошное притворство. По крайней мере, с тех пор, как королева перестала принимать при дворе. Но это же прекрасный способ знакомиться с людьми. Прекрасный способ использовать этих прекрасных парней и девушек в качестве подходящего брачного материала. Дуглас свернул газету и положил ее рядом с собой. Затем откинулся на спинку сиденья, сцепив руки за головой. «Ви, времена меняются. Через 10 лет охотничьих балов не будет и в помине. Не будет и этих шикарных фраков с длинными фалдами». Хотя Ви и не была до конца уверена, она решила, что подобная безапелляционность Дугласа объясняется его одержимостью так называемой «социальной реформой», включающий самый широкий спектр идей. От концепции Джорджа Кэдбери о необходимости массового образования рабочего класса до идеалов коммунизма в России, а также его увлечением поп-музыкой. И как же тогда людям знакомиться? Они получат возможность встречаться с теми, кто им нравится, невзирая на общественное положение. У нас будет бесклассовое общество. По его тону трудно было сказать, одобряет он будущие изменения или, скорее, предупреждает о них. Поэтому Виви, которая редко заглядывала в газеты, а потому не знала, какие другие варианты можно предложить, ограничилась тем, что хмыкнула в знак согласия и снова уставилась в окно. В душе она молилась, и уже не в первый раз, о том, чтобы ее прическа выдержала испытание грядущего вечера и не развалилась во время танцев. «За квикстеп и веселых Гордонов можно не волноваться», — сказала мама. «А вот с лихим белым сержантом, пожалуй, надо быть поосторожнее». «Дуглас, сделаешь для меня доброе дело?» «Какое?» «Я знаю, что тебе не очень-то хотелось ехать». «Да нет, я не против». «И я знаю, что ты терпеть не можешь танцы, но если будет подходящая мелодия, а меня никто не пригласит, обещаешь мне хоть один танец? Я не переживу, если мне весь вечер придется подпирать стенку». Виви даже на секунду вынула руки из относительно теплых карманов. Лак «Жемчужный иней» идеально покрывал ногти. Он переливался и мерцал холодным блеском под стать морозной пелене, затянувшей окна. «Я усердно практиковалась и обещаю, что не подведу тебя». Дуглас улыбнулся, и Виви почувствовала, что, несмотря на ледяной холод, на душе у нее сразу потеплело. «Тебе не придется подпирать стенку», — сказал Дуглас, положив ноги на сиденье рядом с Виви. «Но все равно да, глупышка. Конечно, я приглашу тебя на танец». Фрамлингтон-холл не относился к числу жемчужин архитектурного наследия Англии. Старинный облик здания был лишь видимостью. Любой человек, маломальски разбирающийся в архитектуре, смог бы сходу определить, что готические башенки не сочетаются с палладианскими колоннами, что узкие окна со свинцовыми переплетами слишком зажаты остроконечной крышей над огромным бальным залом, что красные кирпичные стены явно не покрыты пылью столетий. Короче говоря, это был новодел. Архитектурный ублюдок, воплотивший в себе худшие черты ностальгии по некоему мифическому прошлому. Дом окружала абсолютно ровная местность, что придавало ему особую внушительность. Прилегающий к дому сад, когда не был погребен под толстым слоем снега, казался до невозможности строгим. Лужайки тщательно выкошены, трава плотная и густая, будто дорогой ковер. В розарии розовые кусты росли не в естественной дикости, а словно по линейке, аккуратными рядами, когда каждый следующий куст казался точной копией предыдущего. А сами розы были не белыми и не чайными, а кроваво-красными, выведенными или привитыми в Голландии или во Франции. Участок со всех сторон окружали кипарисы Лейланда, еще молодые, но уже готовые надежно скрыть дом и его территорию от окружающего мира. По меткому выражению какого-то остряка, этот сад походил скорее на концентрационный лагерь для растений. Но все это немало не волновало гостей, шедших непрерывным потоком по посыпанной солью полукруглой дорожке перед домом. Некоторых гостей пригласили лично Блумберги. Хозяева сами разработали дизайн дома, и их с большим трудом удалось отговорить от идеи в качестве завершающего штриха купить себе заодно и титул. Некоторые получили приглашение через более удачно устроившихся друзей хозяев дома, но с их личного разрешения, для создания нужной атмосферы. а некоторые явились незваными, хитроумно рассчитав, что при таком количестве народу несколько гостей с правильной внешностью и правильной речью никому не помешают. Ведь Блумберги с их недавно сколоченным состоянием в банковском деле и двумя дочерьми-близняшками на выданье, ради которых родители и решили поддержать традицию балов для дебютанток, слыли гостеприимными хозяевами. Да и вообще, сейчас на вещи смотрели гораздо проще, и никто никого не собирался выкидывать на холодную улицу, тем более при наличии заново отделанного интерьера, которым не терпелось похвастаться. Виви немного поразмышляла на эту тему, сидя в отведенной ей комнате, полотенце, туалетные принадлежности, фен с двумя режимами скорости, расположенный через два коридора от комнаты Дугласа. Она оказалась в числе немногих счастливчиков, и все благодаря деловым связям отца Дугласа с Дэвидом Блумбергом. Большинство девушек разместили в отеле в нескольких милях отсюда, а вот ей, Виви, выпала честь остановиться в комнате в три раза больше ее спальни в родительском доме и, по крайней мере, вдвое роскошнее. Лена Блумберг, высокая элегантная дама, чье утомленное выражение лица красноречиво говорило о том, что если у нее и есть интерес к супругу, то исключительно меркантильный, слегка приподняла брови, тем самым отреагировав на чересчур экстравагантные приветствия мужа, и сказала, что в гостиной есть чай и горячий суп для тех, кому надо согреться. А если Виве вдруг что-нибудь понадобится, то ей надо просто попросить, хотя, по-видимому, и не лично миссис Блумберг. Миссис Блумберг велела лакею проводить Виви в ее комнату. Мужчины расположились в другом крыле дома. И девушка, перепробовав все баночки с кремом и понюхав каждую бутылочку шампуня, решила, прежде чем начать переодеваться к балу, немного посидеть, чтобы сполна насладиться неожиданной свободой и прочувствовать, каково это — жить в такой роскоши. Натягивая платье, тугой лиф, длинная сиреневая юбка, собственноручно сшитая ее мамой по выкройке из журнала «Баттерик», и, меняя сапожки на туфли, Виви прислушивалась к приглушенному гулу голосов гостей, проходивших мимо ее двери. Весь дом был буквально пропитан атмосферой предвкушения праздника. Снизу доносились звуки настраиваемых музыкальных инструментов, а с лестничной площадки — торопливые шаги прислуги, готовившей комнаты, и приветственные возгласы вновь прибывших гостей. Виви уже несколько недель жила ожиданием этого бала. И вот, когда ее мечта практически сбылась, она неожиданно испытала безотчетный ужас, совсем как перед походом к дантисту. И не только потому, что единственным, кого она здесь знала, был Дуглас, или потому что после поезда, где она вела себя как зрелая и искушенная особа, она вдруг почувствовала себя совсем юной и неопытной, а скорее потому, что на фоне остальных девушек, стройных, тонконогих, ослепительных в своих вечерних нарядах, она вдруг ощутила себя плебейкой, девицей не того круга, и даже новые сапожки внезапно потускнели. Ведь при всех ее стараниях Веронике Ньютон так и не удалось стать шикарной женщиной. Она была вынуждена признать, что, несмотря на накрученные на бигуди волосы и корсет, ее внешность оставалась убийственно заурядной. Ее формы отличались приятной округлостью, тогда как эталоном красоты считалась крайняя худоба. На щеках Ви играл здоровый румянец, а ей хотелось иметь загадочную бледность и распахнутые глаза. Она носила широкие юбки в сборку и платья-рубашки на пуговицах, однако в моде были платья-трапеции и стиль модерн. Она была натуральной блондинкой, но ее волнистые непослушные соломенные волосы категорически отказывались ложиться ровными, прямыми прядями, как у моделей в журналах «Хани» или «Петтикуат», и обрамляли лицо торчащими во все стороны патлами. И даже сегодня, уложенные искусственными локонами, волосы казались жесткими и неживыми, а вовсе не медово-конфетными, как она себе представляла. Ну и помимо всего прочего, ее родители в несвойственном им порыве фантазии прозвали ее Виви, впоследствии чего, при первом знакомстве с ней, люди не могли скрыть своего разочарования, словно это имя подразумевало некую экзотичность, коей она отнюдь не обладала. «Не каждая девушка может быть королевой бала», — успокаивала ее мама. «А вот ты непременно станешь кому-нибудь чудесной женой». «Не желаю быть чьей-то чудесной женой», — думала Виви с привычным неудовольствием, глядя на себя в зеркало. «Нет, я просто хочу быть предметом вожделения Дугласа». Виви даже позволила себе ненадолго предаться своей любимой фантазии, ставшей для нее вроде любимой зачитанной книги с загнутыми страницами, и представила, как, увидев ее в бальном платье, Дуглас, сраженный наповал ее неожиданной красотой, ошеломленно качает головой, а потом они щека к щеке до умопомрачения кружатся в вихре вальса, и она чувствует на пояснице приятную тяжесть его сильной руки. Честно признаться, многое из этого она позаимствовала из «Золушки» Уолта Диснея. Ну, а кроме того, все, что было после поцелуя, оставалось в тумане. Да и вообще, с тех пор, как она приехала в этот дом, в ее грезы безжалостно вторгались стройные загадочные девушки. Все как одна — точные копии Джин Шримптон, завлекавшей Дугласа призывными улыбками и сигаретами собрания, в связи с чем Виви решила придумать новую фантазию, в которой Дуглас после бала сопровождает ее до дверей этой огромной спальни, медлит на пороге, а потом подводит к окну, смотрит на ее лицо, освещенное таинственным лунным светом, и... «Ви, ты в приличном виде?» Ви виновато подпрыгнула, когда в дверь нетерпеливо постучал Дуглас. «Думаю, нам скоро пора спускаться вниз. Я тут встретил старого школьного приятеля, и он обещал посторожить для нас пару бокалов шампанского. Ну что, ты готова?» Радость от возможности слышать голос Дугласа несколько омрачил тот факт, что он уже успел найти с кем поговорить. «Буквально две секундочки!» — крикнула Виви, накладывая тушь на ресницы и моля Бога о том, чтобы сегодняшний вечер стал переломным, и Дуглас посмотрел на нее другими глазами. «Я сейчас!» Черный галстук был ему к лицу, само собой разумеется. И если у отца Виви живот вечно нависал над камербандом, точно надутый ветром парус, то Дуглас во фраке казался еще выше и стройнее. Широкие плечи, обтянутые темной тканью, цветущее лицо, отлично оттеняемое однотонной рубашкой. Дуглас наверняка понимает, что он очень красив. Когда она сказала ему об этом, вроде бы в шутку, чтобы скрыть, как на нее действует его внешность, он лишь, мрачно рассмеявшись, заявил, что чувствует себя идиотом, связанным по рукам и ногам. А затем, словно не желая остаться в долгу, решил, в свою очередь, отпустить ей комплимент. «Что ж, и ты, старушка, отлично почистила перышки». Дуглас положил ей руки на плечи и по-братски стиснул. Конечно, это не поцелуй прекрасного принца, но какое-никакое прикосновение. И Виви чувствовала, как оно до сих пор буквально обжигает ее обнаженную кожу. «А ты в курсе, что мы теперь совершенно официально отрезаны от мира?» Александр, школьный приятель Дугласа, бледный и веснущатый, в очередной раз принес ей выпивку. У Виви это был уже третий бокал шампанского, и первоначальный ступор, в который она впала, увидев вокруг море прелестных женских лиц, постепенно прошел. «Что?» — не поняла Виви. Он наклонился к ней поближе, чтобы им не мешали звуки оркестра. «Снег! Он снова пошел. Похоже, никому не удастся уйти дальше подъездной дорожки, пока основную дорогу не посыплют песком». На Александре и на многих других мужчинах был красный охотничий пиджак. «Алый!» — поправил он Виви. К тому же парень, похоже, потеряв чувство меры, явно переусердствовал с одеколоном. «И где ж ты тогда остановишься?» Виви живо представила, как тысячи людей спит в повалку прямо на полу бального зала. «Ой, за меня не беспокойся. Я, как и ты, ночую в доме. А вот насчет остальных — это еще вопрос. Возможно, будут гудеть всю ночь напролет. Хотя кое-кто из ребят в любом случае это сделает». В отличие от Виви, большинство гостей выглядели так, будто для них было в порядке вещей не спать до зари. Они все казались невозмутимыми и уверенными в себе, словно им было не впервой видеть подобную роскошь, а манера держаться и непринужденно болтать свидетельствовала о том, что в этом шикарном особняке они чувствовали себя почти как дома. Их ни капельки не смущали, ни целая армия слуг, чьим единственным желанием, похоже, было подавать гостям еду и напитки, ни неожиданно дарованная им свобода, ведь юношам и девушкам предстояло без должного присмотра провести целую ночь под одной крышей. Девушки носили свои изысканные вечерние туалеты с небрежным шиком, словно повседневную одежду. Девушки эти вовсе не походили на статисток из фильмов Уолта Диснея. Тиары, жемчуга, подведенные черным карандашом глаза, сигареты и даже юбки от Эмилио Пуччи. И, несмотря на элегантный зал, да неприличие, похожий на свадебный торт, воздушные бальные платья и вечерние наряды, оркестру очень скоро пришлось сменить репертуар классических танцев на нечто более современное, а именно на инструментальную обработку «I wanna hold your hand», после чего девушки с визгом высыпали на танцпол, вихляя бедрами, качая головами и красиво уложенными волосами и заставляя стоявших в сторонке замужних дам тоже качать головами, но уже с оттенком неодобрения. И в этот момент Виви с горечью в душе осознала, что ей не суждено закружиться с Дугласом в вихре вальса. Более того, он, кажется, вообще забыл о своем обещании. Как только они появились в бальном зале, Дуглас сделался на удивление рассеянным, точно учуял в воздухе нечто такое, чего Виви было не дано понять. И действительно, Дугласа будто подменили. Он курил сигары и обменивался с друзьями им одним понятными шутками. Виви ни секунды не сомневалась, что в данный момент он явно не рассуждал о неминуемом крахе классового общества. В любом случае, к ее тайному неудовольствию, он определенно чувствовал себя как дома среди мужчин в черных галстуках и охотничьих пиджаках. Виви пару раз порывалась сказать ему нечто личное, чтобы напомнить о том, что их связывает, и восстановить некую степень интимности. Она даже набралась смелости пошутить по поводу его сигары, но Дуглас не проявил к шутке особого интереса. Выслушав Виви, по выражению ее матери, в полуха, исключительно из вежливости, он снова присоединился к общей беседе. Виви уже начала чувствовать себя немного не в своей тарелке, а потому даже обрадовалась, когда Александр решил оказать ей внимание. «Ну что, станцуем твист?» — предложил он, и ей пришлось признаться, что она знает только классические па. «Это совсем легко», — сказал он, выводя ее на танцпол. «Представь, что ты носком ноги тушишь окурок, а спину вытираешь полотенцем, понятно?» Александр выглядел так комично, что Виви не выдержала и рассмеялась, а затем оглянулась проверить, заметил ли Дуглас. Но Дуглас уже в который раз за сегодняшний вечер куда-то исчез. В 20:00 распорядитель бала объявил, что гостей ожидает буфет, и Виви, ощущая легкое опьянение, встала в длинную очередь за камбалой Вероника и говядиной по-бургундски, одновременно пытаясь решить возникшую перед ней дилемму. Она зверски проголодалась, но стеснялась демонстрировать на публике свой здоровый аппетит, поскольку девушки вокруг ели исключительно вареную морковку. И тут, по чистой случайности, Виви оказалась в компании друзей Александра. Он представил им Виви с видом собственника, и она поймала себя на том, что невольно поправляет корсаж, который сполз вниз, выставив на всеобщее обозрение разгоряченную грудь. «Были у Рони Скотта?» — спросил кто-то из них, придвинувшись к Виви так близко, что ей пришлось убрать тарелку подальше. «Нет, никогда с ним не встречалась, простите». «Это джаз-клуб на Джерард-стрит. Вам непременно нужно заставить Ксандера сводить вас туда. Он знаком со Стэном Трейси». «Ну, я, если честно, даже не знаю». Виви слегка попятилась и извинилась, расплескав чей-то напиток. «Чёрт, умираю с голоду! На прошлой неделе был на вечеринке у Этвудов. Так они подавали только заливного лосося и консоме. Пришлось заплатить знакомым девицам за то, чтобы отдали мне свои порции. Я уж было испугался, что упаду в голодный обморок». «Нет ничего хуже плохого буфета». «Твоя правда, Ксандр, ты едешь кататься на лыжах в этом году?» «В Вербье. Родители сняли дом у Элфи Бэдоу. Ты помнишь Элфи? Похоже, нам тоже понадобятся лыжи, чтобы выбраться отсюда». Виви обнаружила, что пытается незаметно уйти от всех этих разговоров. Ее уже начало несколько беспокоить, что Ксандр, вроде как случайно, пару раз мазнул ее рукой по спине. «А кто-нибудь видел Дугласа?» «Треплется с какой-нибудь блондинкой в картинной галерее. Я даже сунул ему палец в ухо, когда проходил мимо». Говоривший сделал вид, будто облизывает палец и сует его в ухо соседа. «Виви, еще один танец?» Александр протянул ей руку и попытался снова затащить на танцпол. «Я думаю, мне надо немного переждать». Она потрогала волосы, обнаружив к крайнему неудовольствию, что кудри развелись и повисли унылыми прядями. «Тогда давай пройдем к игральным столам», сказал Александр, взяв Виви под локоток. Будешь моим счастливым талисманом. Давай встретимся прямо там. Мне нужно припудрить носик. У дверей в уборную на нижнем этаже змеилась щебечущая очередь, и Ви, потерянно стоявшая среди этого шума и гвалта, внезапно обнаружила, что когда она, наконец, оказалась у двери, ей действительно приспичило в туалет. И почувствовала себя ужасно неудобно, когда кто-то вклинился между ней и вожделенной дверью в уборную с радостным криком. «Виви, дорогая! Я Изабелла, Изи, из заведения миссис де Монфор. Боже, ты выглядишь просто сказочно!» Девушка, которую Виви с трудом припомнила, да и то смутно, хотя, возможно, дело скорее в количестве выпитого шампанского, нежели в провалах в памяти, пролезла перед ней, не слишком элегантно задрав одной рукой подол длинной розовой юбки и чмокнула Виви где-то в районе уха. «Дорогая, ничего, что я встала перед тобой, да? Я просто умираю! Еще немножко, и я натурально описаюсь! Чудесно!» И когда перед ними распахнулась дверь, Изабелла исчезла внутри. А Виви обнаружила, что стоит, скрестив ноги, ведь если поначалу она ощущала лишь смутные позывы, то теперь ее мочевой пузырь упорно посылал ей сигнал бедствия. «Чёртова корова!» — услышала она за спиной чей-то голос. Виви виновато покраснела, отнеся эти слова на свой счет. Она и эта девица Форестер уже весь вечер буквально монополизируют Тоби Даксворда и конногвардейцев. Маргарет ужасно расстроена. Тоби Даксворд даже не нравится Афине Форестер. Она просто водит его за нос, так как знает, что он на нее запал. Он и еще половина кенсингтонских казарм. Я просто диву даюсь, почему они не видят, что она из себя представляет? Ну, ты же знаешь, что они видят более чем достаточно. А мужчины любят глазами. Очередь всколыхнул легкий смешок, и Виви, наконец, набралась смелости оглянуться. «Мне говорили, что родители с ней практически не разговаривают». «И что тебя удивляет? Ведь у нее та еще репутация». «А знаешь, ходят слухи, что она...» Голоса за спиной Виви понизились до шепота, и Виви снова повернулась к двери, чтобы не получилось, будто она подслушивает. Виви попробовала без особого успеха не думать о своем мочевом пузыре. Затем попыталась, правда, еще с меньшим успехом, не думать, где сейчас Дуглас. Она опасалась, что у него может возникнуть ложное представление о ее отношениях с Александром. Да и вообще, на балу было не так весело, как она ожидала. Она практически не видела Дугласа, а если и видела, он казался ей каким-то недосягаемым незнакомцем, а вовсе не ее Дугласом. «Ты собираешься входить или нет?» Стоявшая сзади девушка показала на открытую дверь. Похоже, Изабелла покинула туалет, даже не поблагодарив Виви. Чувствуя себя форменной идиоткой, Виви вошла внутрь и в сердцах выругалась, когда подол ее юбки потемнел от струившейся по мраморному полу жидкости неясной этиологии. Она пописала, затем недовольно подергала себя за волосы, припудрила компактной пудрой блестевшее от пота лицо, неумело наложила дополнительный слой туши на слипшиеся ресницы. Теперь в ее внешности больше не осталось ничего сказочного. С грустью констатировала Виви. А если и осталось, то это больше напоминало уродливых сестер из сказки «Золушка». Тем временем стук в дверь стал таким настойчивым, что его невозможно было игнорировать. Виви вышла в коридор, приготовив на всякий случай слова извинения, но никто даже не удостоил ее вниманием. Взгляды стоявших в очереди девушек были устремлены в сторону игорного зала, где творилось нечто такое, от чего их приподнятое настроение разом испарилось. Виви понадобилось пара секунд, чтобы более-менее разобраться в обстановке, и она, внезапно ощутив поток холодного воздуха, вслед за остальными повернула голову туда, откуда раздавался стук копыт и громкие возгласы. Послышался приглушенный звук охотничьего рожка, и Виви поначалу решила, что это началось соревнование по умению подавать сигналы с помощью охотничьего рожка, о котором говорил Ксандр. Но в данном случае исполнитель явно не отличался особым мастерством. Воздух выходил из рожка отдышливыми толчками, и создавалось полное впечатление, будто кто-то рядом задыхается или хрипло смеется. Виви остановилась на пороге игорного зала, спрятавшись за спинами компании мужчин, и огляделась по сторонам. На противоположном конце огромной комнаты кто-то открыл французские окна, выходящие на лужайку перед домом, и хлопья снега залетали внутрь под косым углом. Виви скрестила руки на груди, чувствуя, как кожа покрывается мурашками. Она наступила какому-то мужчине на ногу и виновато подняла глаза, собираясь извиниться, но тот, казалось, даже не заметил. Он с открытым ртом смотрел прямо перед собой, явно решив, что все это мерещится ему с пьяных глаз. И действительно, было отчего прийти в изумление, поскольку в зале находилась огромная серая лошадь. Выпучив глаза, раздувая ноздри и стуча запорошенными снегом копытами, она нервной рысью шла между столами для рулетки и блэк-джека среди моря потрясенных лиц. На спине лошади сидела бледная девушка. Таких бледных девиц Виви, пожалуй, еще никогда не видела. Задранный подол ее платья обнажал длинные алебастровые ноги, обутые в расшитые блестками и камнями вечерние туфли без задника. Густые темные волосы спускались ниже лопаток. В одной обнаженной руке девушка держала поводья, с помощью которых умело направляла лошадь между столами, а другой прижимала к губам охотничий рожок. И если у Виви на сквозняке кожа пошла красными пятнами, то незнакомка, казалось, вообще не чувствовала холода. «Ату ее! Ату!» Один из молодых людей в розовых пиджаках начал дуть в свой собственный рог. Двое других забрались на стол, чтобы лучше видеть. «Чёрт, поверить не могу! Давай прыгай через столы для рулетки! Мы составим их вместе!» Виви увидела в углу Александра. Он смеялся и шутливо салютовал наезднице поднятым бокалом. Сидевшие рядом с ним дамы преклонного возраста о чём-то взволнованно перешёптывались, оживлённо жестикулируя и кивая в сторону наездницы. «А можно я буду лисой? Я охотно позволю тебе себя поймать!» «Хм! Боже мой, эта девица способна на любую выходку, лишь бы привлечь к себе внимание!» Афина Форстер. Виви узнала осуждающие интонации девушки из очереди в уборную. Но, как и все остальные, Виви была заворожена представшим перед ее глазами зрелищем. Афина остановила лошадь и, прильнув к ее шее, обратилась к компании молодых людей. «Мальчики, у кого-нибудь из вас найдется выпить?» Ее низкий с хрипотцой голос говорил о том, что она немало повидала в этой жизни, причем такого, чего другим не дано понять. В ее голосе слышался некий надрыв, который не могли скрыть даже ликующие нотки победительницы. Вокруг нее тотчас же возник лес рук с изящными бокалами, сверкающими в ослепительном свете хрустальных люстр. Она уронила рожок, взяла бокал и под аплодисменты присутствующих осушила его одним глотком. «А теперь, друзья, кто из вас прикурит мне сигаретку? Я потеряла свою, когда перепрыгивала через розовые кусты. Афина, дорогуша, ты же не собираешься изображать из себя леди Годиву, а?» По залу пробежал веселый смешок и внезапно оборвался. Оркестр перестал играть, и Виви оглянулась на звук приглушенных возгласов. «Боже правый, что ты себе позволяешь?» На середину зала вышла Лена Блумберг в струящемся изумрудном платье, подчеркивавшем ее гордую осанку, и, сердито подбоченившись, так что побелели костяшки пальцев, остановилась прямо перед нервно перебиравшей ногами лошадью. Лицо хозяйки дома было красным от едва сдерживаемой ярости, а глаза блестели ярче, чем массивные камни у нее на шее. У Виви от предчувствия неладного скрутило живот. «Ты меня слышишь?» Афина Форстер, казалось, немало не смутилась. «Это ведь охотничий бал, и старина Форстер почувствовал себя обделенным». По залу снова пробежал смешок. «Ты не имеешь права». «Насколько я понимаю, у него больше прав находиться здесь, чем у вас, миссис Блумберг. Мистер Би сказал мне, что вы даже не охотитесь». Стоявший рядом с Ви мужчина восторженно выругался громким шепотом. Миссис Блумберг открыла было рот, но Афина небрежно от нее отмахнулась. «Ой, только не надо так кипятиться. Мы с Форестером просто подумали, что могли бы придать всему этому немного аутентичности». Афина потянулась за следующим бокалом шампанского и осушила его с усталым видом, а затем вполголоса добавила: «Чего явно не хватает вашему дому». «А ну, слезай! Немедленно слезай с лошади моего мужа! Да как ты смеешь? Так-то ты благодаришь за гостеприимство, оскорбляя хозяев дома!» Лена Блумберг даже в лучшие времена, несомненно, была весьма импозантной дамой. Высокий рост и аура больших денег служили прекрасной защитой от хамства, с которым ей доселе явно не приходилось сталкиваться. И хотя во время перепалки с Афиной Лена стояла, не шевелясь. Ощущение, исходящей от нее холодной ярости, на корню истребило остатки веселья в зале. Гости встревоженно переглядывались, усиленно гадая, у кого из участниц словесной дуэли раньше сдадут нервы. В воцарившейся тишине уже чувствовалось нечто нездоровое. Оказалось, что у Афины. Несколько коротких секунд, показавшихся вечностью, она не сводила с миссис Блумберг пристального взгляда, а затем выпрямилась, направила лошадь назад, заставив лавировать между столами, и остановилась только за тем, чтобы стрельнуть сигаретку. И тогда миссис Блумберг решила нанести завершающий удар. «Меня предупреждали, что тебя нельзя приглашать в приличный дом, но твои родители уверили, что ты наконец-то чуть-чуть повзрослела. Они откровенно заблуждались, и я обещаю тебе, что когда все закончится, я сообщу им о твоем поведении, причем в весьма нелестных для тебя выражениях». «Бедняга Форестер», — напевно произнесла Афина, приникнув к шее лошади. «Ему ведь так хотелось сыграть в покер». «Ну а пока я больше не желаю тебя видеть до конца вечера. Тебе еще крупно повезло, юная леди, что погода не позволяет вышвырнуть тебя на улицу». Ледяным тоном бросила миссис Блумберг вслед Афине, направившей лошадь к французскому окну. «Ой, я вас умоляю, не беспокойтесь обо мне, миссис Блумберг». Афина повернула голову, лениво улыбнувшись очаровательной улыбкой. «Меня вышвыривали из гораздо более аристократических домов, чем этот». Сжав бока коня ногами в расшитых туфельках, она заставила его перепрыгнуть через низкие каменные ступени и исчезла в снежной мгле. В зале повисла гнетущая тишина. Но затем, по сигналу несгибаемой миссис Блумберг, оркестр заиграл снова. Гости, обмениваясь удивленными восклицаниями, показывали друг другу следы мокрых копыт на лакированном полу, а бал тем временем начал потихоньку оживать. Распорядитель бала объявил, что через 5 минут в главном зале начнется соревнование по умению дуть в охотничий рожок. А для тех, кто проголодался, в столовой накрыт обеденный стол. И вот уже через несколько минут о дерзкой выходке Афины Форстер напоминали лишь лужицы растаявшего снега. А у невольных свидетелей инцидента он остался просто расплывчатым пятном в их памяти, поскольку мысленно они уже устремились навстречу новым развлечениям. Виви тем временем смотрела на Дугласа. Он стоял возле огромного камина и не сводил глаз с уже закрытых французских окон, как до того не сводил глаз с Афины Форстер, когда та сидела на лошади в нескольких футах от него. Если остальные свидетели ее появления были явно потрясены или шокированы, то Дуглас, судя по восхищенному выражению его застывшего лица, испытывал нечто совершенно иное. Нечто такое, что испугало Виви. «Дуглас!» — она направилась к нему, стараясь не поскользнуться на мокром полу, но он, похоже, ее не слышал. «Дуглас, ты обещал мне танец!» Однако Дуглас даже не сразу заметил Виви. «Что? Ой, Ви, да, хорошо». Его взор снова устремился к французским окнам. «Мне только сперва надо выпить. Я принесу тебе бокал. Сейчас вернусь». Именно в этот момент, как потом поняла Виви, она была вынуждена признать, что у ее вечера не будет сказочного конца. Дуглас так и не вернулся с напитками, и она битых 40 минут простояла у камина, рассеянно улыбаясь глянцевой улыбкой и стараясь выглядеть более-менее уверенно, чтобы не казаться балластом за ненадобностью, оставленным на обочине. Виви не хотелось покидать место у камина, ведь кругом сновали толпы народу, да и вообще дом был слишком большим, и она боялась, что если по отчаянию Дуглас вспомнит о ней, то не сможет ее найти. Но когда Виви заметила, что расположившаяся возле цветочной композиции компания отпускает замечания по поводу ее одиноко стоящей фигуры, а какой-то официант уже трижды прошел мимо нее, первые 2 раза он предлагал ей напитки, а в 3-й раз поинтересовался, все ли у нее в порядке, она решила принять повторное приглашение Александра на танец. В полночь был провозглашен тост, а после началась некая странная неформальная игра, заключавшаяся в том, что молодой человек с прицепленным к пиджаку лисьим хвостом, как сумасшедший, носился по дому, азартно преследуемый своими приятелями в розовых пиджаках и с охотничьими рожками в руках. Один из них поскользнулся на натертом паркете и рухнул без чувств возле парадной лестницы. Но его дружок влил ему в рот бокал вина, и пострадавший моментально ожил. Он встал на ноги, что-то бессвязно лопача, и, как ни в чем не бывало, продолжил погоню. В час ночи Виви, мечтавшая вернуться в свою комнату, сказала Александру, что составит ему компанию за игровым столом, где он совершенно неожиданно выиграл 7 фунтов в блэк-джек и в приступе непонятной щедрости заявил, что она должна забрать выигрыш себе. Виви уже мутила от того, что он называл ее своим счастливым талисманом, хотя, возможно, ее тошнило от выпитого шампанского. В половине второго она застала миссис Блумберг за оживленной дискуссией с мужем в комнате, похожей на его личный кабинет. А еще Виви увидела вытянутые женские ноги в блестящих серовато-белых колготках. По ногам она сразу признала их обладательницу. Это была та самая рыжеволосая девушка, которую Виви чуть раньше застала блюющей в окно. Когда где-то вдалеке, на скрытой в снежной мгле церковной башне, часы пробили 2 раза, Виви была вынуждена признать, что Дуглас не собирается выполнять свое обещание. А значит, ей не суждено покоиться в его объятиях, и в конце вечера не будет никакого долгожданного поцелуя. Оказавшись среди всего этого хаоса, визжащих девиц с красными лицами и бессмысленными взглядами, пьяных парней, растянувшихся на диванах или затевающих нелепые драки, Виви поняла, что единственное, чего ей сейчас хочется, это остаться одной в своей комнате и всласть поплакать вдали от посторонних глаз, не заботясь о том, что о ней могут подумать. «Ксандр, я, пожалуй, пойду к себе». Он болтал с кем-то из друзей, а его рука небрежно лежала у нее на талии. «Что?» — удивленно посмотрел на нее Александр. «Я действительно очень устала. Надеюсь, ты не против. Спасибо за чудесный вечер». «Ты не можешь прямо сейчас пойти спать?» Он театрально покружился на месте. «Вечеринка только начинается!» Уши у него, заметила Виви, стали бордовыми, а глаза были наполовину прикрыты отяжелевшими веками. «Прости, ты был со мной ужасно милым. Если случайно наткнешься на Дугласа, тебя не затруднит сказать ему, что вечер для меня уже закончился?» «Дуглас? Не думаю, что Дуглас станет особо переживать», раздался из-за плеча Александра чей-то лающий голос. Стоявшие рядом парни многозначительно переглянулись и загоготали. И что-то в выражении их лиц удержало Виви от дальнейших расспросов. Более того, поскольку она и так весь вечер ощущала себя чьей-то наивной старомодной кузиной, ей не хотелось еще больше усиливать это впечатление. Виви зябко скрестила руки на груди и, уже не думая о том, что о ней скажут люди, пошла прочь из игрального зала. Впрочем, гости были слишком пьяны, чтобы обращать на нее внимание. Оркестранты сделали перерыв и, прислонив инструменты к стульям, угощались лежавшими на подносе канапе, а из динамиков звучал голос Дасти Спрингфилд, исполнявший нечто томно-меланхоличное, отчего у Виви невольно навернулись слезы на глаза. «Виви, ты не можешь вот так уйти?» У нее за спиной возник Александр. Он положил ей руку на плечо и развернул лицом к себе. Судя по его порывистым движениям, он уже был под хорошим градусом. «Александр, мне действительно очень жаль. Я замечательно провела с тобой время, честное слово. Но я страшно устала». «Пойдем, пойдем поедим. Там уже собираются готовить на завтрак кеджери». Он держал ее за руку немного крепче, чем допускали приличия. «Ты знаешь, а в этом платье ты очень хорошенькая». Он беззастенчиво пожирал глазами ее округлости. Видимо, под действием алкоголя у него отказали сдерживающие центры. «Очень мило», — произнес он и повторил на случай, если она вдруг не поняла. «Очень, очень мило». Виви раздирали противоречивые чувства. Оттолкнуть Александра будет черной неблагодарностью со стороны Виви, ведь он весь вечер ее развлекал. И тем не менее Виви ужасно смущало то, как он смотрел на ее грудь. «Ксандр, мы можем встретиться за завтраком». Но он, похоже, ее не слышал. «Проблема тощих женщин», — говорил он, обращаясь в основном к ее бюсту, «а в наше время полно тощих женщин». «Ксандр, В том, что у них нет сисек. Я хочу сказать, нет сисек, заслуживающих внимания». При этих словах он протянул к ней руку, явно нацелившись на предмет своего вожделения. «Ой, ты...» Хорошее воспитание не позволило Виве ответить ему должным образом. Она прикрыла одной рукой грудь и, не обращая внимания на несущиеся вслед вялые увещевания, быстрым шагом вышла из комнаты. «Нет, ей непременно надо найти Дугласа, а иначе она не сможет заснуть». Виве нужно было убедиться в том, что, хотя Дуглас весь вечер находился вне пределов досягаемости, как только они отсюда уедут, он снова станет ее Дугласом. Добрым, милым Дугласом, учившим Виве кататься на велосипеде, дважды водившим ее в кино на Тома Джонса, пусть они тогда сидели и не в заднем ряду, и бывшим, по выражению ее отца, исключительно порядочным молодым человеком. Виве хотелось рассказать ему о приставаниях Александра, причем у нее внезапно затеплилась надежда, что неподобающее поведение друга станет для Дугласа импульсом к тому, чтобы осознать, как много она для него значит. Проводить поиски стало уже намного легче, поскольку толпа гостей поредела до небольших скоплений народа, а веселые компании сделались менее аморфными, превратившись в некие сплоченные формирования людей на последнем издыхании. Гости постарше разошлись по своим комнатам, чуть ли не волоком утащив за собой находившийся на их попечении протестующий молодняк. А во дворе первый трактор уже пытался расчищать подъездную дорожку. Дугласа не оказалось ни в игорном, ни в бальном зале. Не было его и в проходе за парадной лестницей. Ни в лисьем баре, где кучковались розовые пиджаки. Теперь на Виве практически никто не обращал внимания. Стоявшие в воздухе алкогольные пары делали ее невидимой. Да и время было позднее. Но Дуглас, похоже, тоже стал невидимым. У Виви даже возникло подозрение, а не улизнул ли он часом отсюда, тем самым выразив свое неприятие помпезных мероприятий для избранных представителей классового общества. Виви уныло шмыгнула носом, горько пожалев, что не потрудилась узнать у Дугласа, где находится его комната. Девушка настолько увлеклась фантазией на тему, как они с Дугласом возвращаются рука об руку в ее спальню, что ей даже в голову не пришло поинтересоваться, куда его поселили. «Я его найду», — решила она. «Разыщу миссис Блумберг, и она мне все скажет, или буду стучаться в каждую дверь в другом крыле, пока кто-нибудь не поможет мне его отыскать». Она прошла по парадной лестнице, перешагивая через устроившиеся на ступенях парочки и прислушиваясь к отдаленному визгу девушек, радующихся тому, что оркестранты снова отважно вступили в бой. Виви устало поплелась мимо галереи фамильных портретов с непотускневшими от времени красками и подозрительно яркими золочёными рамами. Ворсистый ковер у нее под ногами был сплошь усеян окурками сигарет и использованными салфетками. Возле двери на кухню, откуда исходили аппетитные ароматы свежевыпеченного хлеба, она встретила Изабеллу. Та в приступе бессильного смеха прислонилась к плечу обходительного молодого человека. Но сейчас Изабелла, похоже, вообще не узнала Виви. Всего несколько футов, и коридор закончился. Виви посмотрела на массивную дубовую дверь, оглянулась проверить, что ее никто не видит, и широко зевнула. Затем наклонилась, чтобы снять туфли, которые начали жать уже несколько часов назад. Ладно, пожалуй, стоит оставить их здесь, а надеть потом. Именно тогда она прислушалась и услышала нечто странное. Какой-то царапающий звук, хриплый стон, словно кто-то спьяно упал и теперь пытается подняться на ноги. Виви уставилась на дверь, откуда доносился шум, и поняла, что дверь слегка приоткрыта, поскольку из-под нее тянуло холодом. Виви босиком прокралась поближе. Она стояла, зябко поёживаясь, и удивляясь, почему не решается просто крикнуть и спросить, все ли в порядке. Помедлив, она нерешительно открыла дверь и заглянула внутрь. Поначалу Виви решила, что женщина, должно быть, просто упала, поскольку мужчина, казалось, пытался ее приподнять, прислонив к стене. И первым порывом Виви было предложить свою помощь. Но затем, притупленными от усталости органами чувств, она уловила, что ритмичный шум, как от работающего поршневого насоса, исходит именно от этих двоих, и что длинные бледные ноги женщины отнюдь не подкашиваются, как у пьяницы, а наоборот, наподобие змеи, обвивают его талию. А когда глаза Виви приспособились к темноте, она внезапно узнала длинные темные волосы, упавшие на лицо этой женщины, и одинокую, расшитую камнями и блестками, бальную туфельку, все еще покрытую снежинками. Виви застыла на месте от ужаса и отвращения, только через несколько секунд к своему стыду, осознав невольной свидетельницей чего, ей пришлось встать. Она замерла, прислонившись спиной к полуоткрытой двери, и этот ужасный звук отдавался у нее в ушах, перекрывая громкий стук сердца. Она собралась было уйти, но чем дольше она стояла, прислонившись к шероховатой поверхности, тем сильнее впадала в ступор, несмотря на то, что у нее буквально зуб на зуб не попадал, а руки пошли красными пятнами от холода. Конечно, Виви надо было, сломя голову, бежать отсюда, но ноги почему-то стали ватными, и хотя она никогда раньше не слышала звуков, подобных тем, что сейчас доносились до ее ушей, голос мужчины показался ей странно знакомым. А еще его затылок, уши с розоватыми мочками и четкая линия волос, в которую сзади упирался воротничок. Все это было до боли знакомым, таким, как 12 лет назад, когда она впервые в него влюбилась.